трудные дни миновали, а теперь мы отпразднуем нашу свадьбу. Королевские служанки надели на нее пышные платья, и пришел ее отец, а с ним и весь двор. Они пожелали ей счастья в замужестве с королем Дроздовиком, и настоящая радость только теперь и началась.